Техника огненного феникса. Сотни огненных шаров размером с кулак, управляемые Икару, обрушились на группу паукообразных марионеток. К сожалению, они были слишком малы и обладали высокой маневренностью, поэтому большинство огненных шаров не достигли цели, лишь около 10 попали в мишени. Однако и этого было достаточно. Под аккомпанемент серии взрывов пораженные марионетки были мгновенно уничтожены. Таким образом, Икару методично продолжал уменьшать количество паукообразных марионеток. Спустя несколько минут на поле боя не осталось ни одной. Сынья с мрачным лицом вышел из-за дерева, взглянул на Икару и, казалось, хотел что-то сказать. Но в этот момент выражение лица Икару внезапно изменилось. Он молниеносно переместился и оказался перед противником. Его короткий меч рассек воздух по диагонали, устремившись прямо к шее врага. Сынья не ожидал, что Икару нападет без единого слова, и поспешно поднял кунай для защиты. Дзинь. Кунай и короткий меч столкнулись, издав чистый звонкий звук. Икару продолжал давить, вкладывая всю силу в оружие и заставляя сынью отступать. Не упуская преимущества, он последовательно применил стиль меча Канахи и стиль меча Учиха в сочетании с полностью активированным шаринганом. Всего за десяток ударов сердца ему удалось оставить на теле противника глубокую рану, обнажающую кость. Но как только появилась эта рана, фигура сынья внезапно рассыпалась, превратившись в облако чакры, которое мгновенно рассеялось. Очевидно, это был лишь теневой клон. Увидев это, Икару слегка нахмурился, но не выглядел удивленным. Дело в том, что в момент появления противника он проницательно заметил, что с количеством чакры в его теле что-то не так. Хотя Шаринган не мог, подобно Бейкугану, напрямую видеть меридианы чакры и акупунктурные точки в теле ниндзя, общее количество чакры он определял довольно точно. Поэтому Икару сразу заметил, что чакры у противника гораздо меньше, чем ожидалось. Благодаря своей технике поглощения чакры Икару всегда очень внимательно следил за количеством чакры у врагов. Ведь совсем недавно, когда он в последний раз видел противника, у того еще оставалось немало энергии. Однако после того, как он разобрался с последними паукообразными марионетками, чакра противника внезапно уменьшилась почти вдвое. В такой ситуации было два варианта. Либо противник применил какую-то чрезвычайно мощную технику ниндзюцу, либо использовал технику теневого клонирования, равномерно разделив свою чакру. Первый вариант Икару сразу исключил, поскольку не заметил ни масштабного воздействия, ни ощущения смертельной опасности. Оставался только второй вариант. Именно поэтому он атаковал без предупреждения, чтобы как можно скорее подтвердить свою догадку. Если бы он ошибся, то просто обезвредил бы противника, а если бы оказался прав, то нужно было срочно искать настоящее тело врага. События доказали, что его предположение было верным. Теперь оставалось найти настоящее тело противника. Икару потратил слишком много усилий и не собирался позволить врагу ускользнуть. Собравшись с мыслями, он начал тщательно вспоминать весь ход недавнего боя, анализируя, когда и где противник мог применить технику теневого клонирования, чтобы скрыться. Через несколько мгновений Икару подошел к большому дереву, не к тому, за которым прятался теневой клон Сыньи, а к другому, находившемуся неподалеку. Он вспомнил, что в последний раз, когда противник исчез из его поля зрения, тот находился именно здесь. После тщательного осмотра он действительно обнаружил некоторые следы. Определив направление, в котором скрылся противник, Икару, не колеблясь ни секунды, немедленно бросился в погоню. В мгновение ока пролетело больше получаса. Наконец, Икару загнал сынью в угол среди деревьев. «Ты просто как неприкаянная душа». Увидев Икару, вновь появившегося перед ним, сынья выглядел крайне недовольным. Хотя в момент слияния с памятью теневого клона он понял, что Икару раскрыл его уловку и будет преследовать его, он действительно не ожидал, что преследователь настигнет его так быстро, несмотря на все предосторожности. Приходилось признать, что он сильно недооценил проницательность Шарингана. Как только направление было определено, с опытом Икару и помощью его дадзюцу противник никак не мог избежать преследования. У Икару не было настроения вести пустые разговоры, битва затянулась достаточно долго, и он не хотел больше тратить время. Поэтому одним мгновенным движением техники телесного мерцания он оказался прямо перед противником. Бой начался мгновенно. Сынья, будучи кукловодом, сосредоточил все свои навыки на управлении марионетками, а без них был подобен тигру, лишенному когтей и клыков. Такой хищник может напугать своим видом, но не способен причинить настоящий вред. Поэтому Икару не потребовалось много усилий, чтобы одолеть его. Глядя на потерявшего сознание Сынью, Икару на мгновение задумался, а затем применил технику поглощения чакры, полностью высосав всю энергию из тела противника. После этого, тщательно замаскировав следы их схватки в окрестностях, он взвалил бессознательного врага на плечо и направился к подземному помещению. Глава 99. Живая батарейка. Незаметно пролетели еще 3 дня. Волнения, вызванные появлением Сынья, кукловода из деревни Скрытого Песка, наконец улеглись. Икару передал отчет эмиссии, в котором говорилось, что противник сбежал, и документ успешно прошел проверку. В дальнейшем, если только кто-то специально не заинтересуется этим человеком или Сунагакури не начнет масштабные поиски, можно считать, что он бесследно исчез. А такое во время войны случалось сплошь и рядом. Никто не станет тратить силы на какого-то безымянного шиноби, разве что его родной клан попытается его найти. Действительно, из слов Сынья Икару уже подтвердил свои подозрения, тот вовсе не был шиноби из простой семьи, а принадлежал к одному из пришедших в упадок кланов Скрытого Песка. Говорят, глава их клана когда-то был учеником второго Казека Гишамона и унаследовал его технику создания и управления механическими марионетками. К сожалению, 2 великие войны шиноби нанесли их клану серьезный урон, постепенно приведя к упадку. И лишь в последние годы, с появлением Сынья, не то чтобы гения, но все же талантливого мастера, у клана появились признаки возрождения. Но именно поэтому Сынья никогда не был свободен. Что бы он ни делал, за ним всегда следили, и большую часть времени его ограничивали пределами клана, заставляя изучать техники кукловодов. Сынья оправдывал ожидания, в юном возрасте он уже мог самостоятельно создавать марионеток. Гигантская паукообразная марионетка и человекоподобная кукла были его самыми удачными творениями. Именно благодаря этим 2 марионеткам ему наконец разрешили действовать самостоятельно. Возможно, из-за того, что раньше его так долго ограничивали, во время выполнения миссии он всегда проявлял некоторую эксцентричность, любил рисковать, чтобы доказать свою ценность. Как в этот раз, он мог бы оставить Кураки в покое, но, увидев, что тот один, не задумываясь, атаковал, в результате чего привлек внимание Икару и его команды. Потом он попытался устроить засаду, чтобы разом устранить Икару и его группу. Увы, сколько ни ходи в темноте, рано или поздно встретишь призрака. С таким составом его отряда, если бы командиром был какой-нибудь другой чунин из Канахи, у Сынья могло бы и получиться. К несчастью, ему не повезло, он столкнулся с Икару. А по силе Икару не уступал даже некоторым джонинам, не говоря уже о чунинах, и мог продержаться против них несколько раундов. Очевидно, что Сынья такой мощью не обладал, так что поражение и пленение были вполне предсказуемым исходом. «Капитан, мы разделяемся здесь», — внезапно раздался голос Камидзю Йойти. Икару окинул взглядом окрестности и кивнул. «Да, здесь». Сказав это, он посмотрел на Камидзю Йойти и еще одного чунина, присланного в подкрепление из другого отряда. «Дальше действуйте по плану, проверьте все метки и ловушки на пути. Если возникнут проблемы, немедленно подавайте сигнал». «Есть, капитан». Ответив, 2 шиноби удалились. Икару тоже для вида начал осматривать вверенную ему территорию, но вскоре свернул в укромный уголок и остановился под невысоким деревом. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никого нет, Икару резко отодвинул траву на земле, обнажив черный проход. Затем он прыгнул внутрь, пролетев добрых 3-4 метра, прежде чем коснуться твердой поверхности. Не задерживаясь, Икару на ощупь нашел верное направление и продолжил путь, пока не добрался до просторной подземной пещеры. Это было место, которое он случайно обнаружил во время предыдущего патрулирования. Сама пещера образовалась естественным путем, но проход был явно создан человеком. Внутри он также нашел некоторые припасы, примерно 15-летней давности. Из-за этого Икару и пришел к выводу, что это убежище было специально подготовлено кем-то во время прошлой Великой войны шиноби. Интересно, этот человек уже мертв или нет, мысленно задался вопросом Икару. Впрочем, даже если тот и жив, пока ему не понадобится это место, он вряд ли сюда придет. Возможно, он и вовсе забыл о нем. А если так, то Икару использовать его временно не помешает. Добравшись до самой глубокой части пещеры, Икару увидел привязанного к колонне Сынья, лишенного обеих рук, и произнес: «Хватит притворяться спящим, ты должен знать о способностях моих глаз». Как только он закончил говорить, Сынья открыл глаза, в которых горела ненависть. «И не мечтай, я ничего не скажу», – процедил он сквозь зубы. Икар уже спокойно ответил: «Я знаю». Сказав это, он поднял руки, сложил печати и применил технику поглощения чакры. Обернув ладони чакрой, Икару прижал их к голове сынья. Тут же чакра пленника, словно вода через прорванную плотину, хлынула в его тело. Поначалу сынья сопротивлялся довольно яростно, но по мере того, как его чакра утекала, он все больше слабел. Надо признать, неспроста сынья считали надеждой клана, его талант действительно был незаурядным. У обычного чунина чакры примерно 2-3 тысячи единиц, а у него было целых 5 тысяч, и это при том, что его тело еще не достигло зрелости. Дай ему несколько лет, позволь телу полностью развиться, и его клан, возможно, обрел бы нового джонина. Жаль только, что теперь вся эта сила досталась Икару. Вытянув всю чакру противника с эффективностью преобразования 60%, Икару получил 3000 единиц. Как и в предыдущие дни, эти 3000 единиц чакры он разделил на две части. 2000 единиц пошло на тренировку техники отражения сердца, а 1000 – на повышение уровня техники огненного феникса. Таким образом, обе техники получили дополнительно по 12 очков мастерства. Первая способствовала увеличению уровня эволюции Шарингана на 4 пункта. Если добавить 10 пунктов, получаемых от собственной чакры, то получалось 14 пунктов. В целом скорость выросла на 40%. Несомненно, это было огромным улучшением. Что касается второй техники, то скорость накопления очков мастерства для техники огненного феникса увеличилась более чем вдвое, что было еще более значительным прогрессом. Так что, даже если сынья и не раскроет секреты техник марионеток, Икару все равно не останется в проигрыше. Имея такую батарейку чакры, он сэкономит немало времени. Однако одной батарейки было явно недостаточно. Икару уже запланировал, что как только освоит технику теневого клонирования, сразу же займется захватом новых пленников. Да, Икару уже готовился изучать технику теневого клонирования. Только освоив эту технику, он сможет избежать внимания других шиноби Конохи и проводить здесь длительное время. И только когда он сам будет находиться здесь, он рискнет держать больше пленных шиноби. В противном случае, если кто-то сбежит по его недосмотру, у него будут серьезные проблемы. Как сейчас, чтобы предотвратить побег сынья в его отсутствие, ему пришлось безжалостно отрубить тому обе руки, лишив возможности складывать печати и направлять нити чакры. И даже так Икару приходилось время от времени заглядывать сюда, опасаясь, что пленник найдет другой способ сбежать. В будущем, когда пленных станет больше, не может же он отрубать всем руки. Да и это не дает полной гарантии. В мире шиноби существует множество секретных техник. Кто знает, не окажется ли среди пленных кто-то вроде Джирайи, способный складывать печати ногами. Поэтому только личный присмотр даст Икару полную уверенность. Еще раз проверив веревки и убедившись, что все в порядке, Икару быстро покинул пещеру. Он не забыл о своей миссии. Если наверху что-то случится, а его не будет на месте, потом будет сложно объясниться. Глава 100. Слияние техник. Незаметно наступил вечер. Икару с отрядом завершили последний круг патрулирования и вернулись в расположение. После передачи поста сменной команде они направились на восток вместе с основными силами, прямиком к главному штабу. На этом недельное патрулирование успешно завершилось. Вместе с двумя предыдущими заданиями, это была уже третья миссия, выполненная им с момента возвращения на фронт около 20 дней назад. Теперь у него будет примерно неделя для отдыха. Хм, о каком отдыхе может идти речь, когда у него еще столько незавершенных дел? На следующий день после возвращения в главный штаб Икару рано утром направился на тренировочную площадку в северо-западной части базы. Найдя свободный уголок, он начал практиковать стиль меча Учиха. За прошедшие 7 дней, в перерывах между патрулированием, он уже довел стиль меча Конохи до совершенства, ЛВ-5.00. Теперь оставалось только довести до того же уровня стиль меча Учиха, после чего можно будет попробовать слить их воедино. К счастью, на это не должно уйти много времени, ведь его стиль меча Учиха уже достиг уровня ЛВ-4, 1985-2000, до совершенства оставался всего один шаг. Икару раз за разом отрабатывал стиль меча Учиха, и с каждым приростом очков мастерства плюс один в его сознании всплывали новые озарения. Именно это и служило источником мотивации, позволяя без устали повторять одни и те же движения. Время утекало секунда за секундой. Постепенно юный Учиха вошел в состояние полного единения с техникой, в его сознании не осталось ничего, кроме стиля меча Учиха. Незаметно пролетело несколько часов. Ближе к полудню, когда Икару в очередной раз полностью выполнил комплекс техники, его охватило новое озарение. В один миг он почувствовал, что его понимание стиля меча Учиха достигло совершенно нового уровня. Совершенство. Эта мысль промелькнула в голове Икару, но тут же отошла на второй план, потому что теперь в его сознании всплыли все особенности стиля меча Конохи. Две техники владения мечом начали переплетаться, постепенно сливаясь друг с другом, пока наконец не преодолели собственные пределы и не превратились в совершенно новую технику. Эта техника удивительным образом вобрала в себя лучшие черты разных школ стиля меча Конохи и способность стиля меча Учиха к синхронизации с Шаринганом, словно была специально создана для него одного. Нет, она действительно была создана именно для него, им самим, идеальная техника, подходящая только Икару. Внезапно юноша открыл глаза, в которых читалась неприкрытая радость. «Панель», — мысленно произнес он, вызывая панель мастерства. В следующий момент перед ним появился знакомый светло-голубой экран. Имя: Учиха Икару. Возраст: 11 лет. Телосложение: 9-10. Дух: 11 чакра: 7800, 10621, 11201. Родословная: Шаринган, 2 Томоэ, 354, 5652, 5000. Навыки: техника очистки чакры, ЛВ-4, 792, 2000 ЛВ-4, 1008, 2000, стихия огня, техника великого огненного шара, ЛВ-2, 110, 500, стихия огня, техника огненного феникса, ЛВ-4, 75, 2000 ЛВ-4, 381, 2000, стихия огня, техника огненного дракона, ЛВ-2, 100, 500, теневое клонирование, ЛВ-0, 5, 100, техника поглощения чакры, ЛВ-2, 105, 500, ЛВ-2, 250, 500, техника исцеления, ЛВ-2, 10, 500, ЛВ-2, 161, 500, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, ЛВ-3, 355, 1000, ЛВ-3, 625, 1000, иллюзия Шарингана, ЛВ-3, 120, 1000, ЛВ-3, 191, 1000, техника отражения сердца, ЛВ-5, 1181, 5000, ЛВ-5, 1832, 5000, техника меча, ЛВ-5, 15 тысяч, контроль чакры, ЛВ-3, 405, 1000, ЛВ-3, 602, 1000, три базовые техники, ЛВ-3, 00, техника телесного мерцания, ЛВ-4, 00, метание ниндзя-инструментов, ЛВ-5, 00. Как видно, на панели больше не было отдельных строк для стиля меча Конохи и стиля меча Учиха, вместо них появился совершенно новый навык под названием техника меча. Более того, его уровень преодолел ограничение предшественника ЛВ-5, 00 и стал ЛВ-5, 15 тысяч. Это означало, что теперь он снова может накапливать очки мастерства для этого навыка. Кроме того, слияние двух техник меча высвободило потенциал, который Икару накопил за 2 месяца усердных тренировок, в результате чего его характеристика телосложения увеличилась на 1 пункт, с 9 до 10. Сосредоточившись на внутренних ощущениях, он ясно почувствовал, как очередные ограничения его тела были преодолены. Другими словами, его потенциал снова вышел на новый уровень. Икару принял позу лотоса и активировал технику очистки чакры, чтобы прочувствовать изменения в теле и рассчитать, какие преимущества принесло ему увеличение характеристики телосложения. Примерно через час он открыл глаза, и на его лице тут же появилась довольная улыбка. Неудивительно, улучшение характеристики телосложения принесло ему сюрприз, превзошедший все ожидания. Прежде всего, значительно увеличился максимальный запас чакры. По расчетам Икару, на этот раз его предел чакры должен был вырасти как минимум на 3000 единиц. Стоит отметить, что в прошлый раз, при эволюции Шарингана, когда телосложение выросло на +1, а дух на +2, его запас чакры увеличился всего на 5000 с небольшим единиц. А теперь, когда только характеристика телосложения выросла на 1 пункт, запас чакры должен увеличиться на 3000 единиц, что явно выходило за рамки обычного. Впрочем, Икару потребовалось лишь немного подумать, чтобы понять причину этого феномена. Все просто. В прошлый раз прирост составил лишь 5000 с небольшим единиц из-за несбалансированности характеристик телосложения и дух. Точнее говоря, Низкая характеристика телосложения ограничивала рост чакры. Теперь, когда телосложение выросло на один пункт, часть ограничений была снята, поэтому прирост чакры естественным образом превысил ожидаемый. Раньше это было не так заметно, поскольку обе базовые характеристики были слишком низкими, и даже при наличии разницы она не могла быть слишком большой. Но с ростом показателей телосложения и духа разрыв между каждым пунктом характеристик увеличивался. Таким образом, даже при одинаковой разнице в очках, реальная разница между предыдущим и текущим состоянием становилась весьма значительной. Исходя из этого, Икару пришел к важному выводу. Чтобы в будущем поддерживать максимально эффективный рост чакры, необходимо по возможности сохранять баланс между двумя базовыми характеристиками. Запомнив этот принцип, он начал размышлять о втором сюрпризе – скорости восстановления чакры. По его расчетам, после увеличения телосложения на один пункт ежедневное восстановление чакры должно вырасти примерно на 2000 единиц. Другими словами, отныне количество чакры, которой он сможет распоряжаться каждый день, увеличится с 8000 до 10000 единиц. Икару решил использовать эти дополнительные 2000 единиц чакры для практики техники теневого клонирования. Как раз на этой неделе у него не было заданий, поэтому он мог постоянно поддерживать уровень чакры на относительно низком уровне. Таким образом, при тренировке техники теневого клонирования он не будет тратить слишком много чакры, и 2000 единиц будет достаточно для накопления 10-20 очков мастерства этой техники. При таком подходе за неделю он без проблем сможет довести ее до начального уровня. Решив действовать немедленно, Икару убрал короткий меч и сначала выполнил 10 повторений техники огненного феникса, потратив 850 единиц чакры и увеличив мастерство этой техники на 10 очков. Затем, действуя по той же схеме, он потратил примерно столько же чакры, чтобы повысить мастерство демонической иллюзии. Техники сковывающего кола и иллюзии Шарингана также на 10 очков каждая. Теперь у него оставалось чуть больше 5200 единиц чакры. Икару использовал половину этого запаса для выполнения техники отражения сердца, а оставшуюся часть направил на практику техники теневого клонирования. Таким образом, за каждую тренировку он тратил чуть больше 100 единиц чакры, получая 1 очко мастерства. После нескольких попыток уровень его чакры упал ниже 2000 единиц, чего уже не хватало для продолжения практики техники теневого клонирования. Тогда Икару начал применять технику очистки чакры. Вскоре уровень чакры в его теле восстановился до отметки выше 2000 единиц, и он снова приступил к тренировке техники теневого клонирования. Так он поддерживал свою чакру примерно на уровне 2000 единиц, в то время как мастерство техники теневого клонирования стабильно росло. Вечером будет еще одна глава. Глава 101. Разделение сил 5 дней спустя, после полудня. Когда Икару в очередной раз применил технику теневого клонирования, внезапное озарение всплыло в его сознании. В тот же миг он осознал, что его навык повысился в уровне. Открыв панель и бросив беглый взгляд, Икару увидел подтверждение. Показатель мастерства техники теневого клонирования изменился с LV0-99-100 на LV1-1-200. Тщательно прочувствовав новые возможности, Икару снова применил технику. Пуф, облако чакры рассеялось, и перед его глазами возникла фигура, полностью идентичная ему самому. Если на уровне LV0 созданные им теневые клоны были нестабильны и существовали недолго, то после повышения до LV1 эти недостатки полностью исчезли. Икару отчетливо ощущал, что теневой клон мог поддерживать существование гораздо дольше, обладал определенной устойчивостью к ударам и имел превосходную стабильность. Глядя на шаринган в глазницах клона, Икару спросил: «Ты можешь использовать этот шаринган?» Теневой клон внимательно прислушался к своим ощущениям, оглядел окрестности и только потом кивнул. «Могу, просто расход чакры больше, чем у оригинала». «Вот как?» Помедлив, Икару вытащил короткий меч. «Давай устроим поединок». «Хорошо». Теневой клон охотно согласился и также извлек короткий меч из ножен на поясе. В следующее мгновение оба синхронно пришли в движение. Клинки столкнулись, издав чистый металлический звон. Более того, между лезвиями Икару даже заметил крошечные искры. Неудивительно, что ни Шаринган, ни Бейкуган не могли отличить оригинал от копии, если даже оружие выглядело настолько реальным, что говорить о самой сути техники ниндзя, о человеке. После секундного противостояния оба одновременно сменили стойку и начали демонстрировать свое мастерство меча в полную силу. Звон металла раздавался непрерывно, два коротких меча постоянно сталкивались. Икару и теневой клон не использовали ни ниндзюцу, ни гендзюцу, сравнивая лишь мастерство владения мечом. Поначалу теневой клон сражался с ним на равных, но с течением времени Икару постепенно получил преимущество. Дело было не в том, что мастерство клона уступало его собственному, а в том, что в ходе боя показатель техники меча Икару непрерывно рос. Хотя теневой клон тоже прогрессировал, но гораздо медленнее оригинала. Таким образом, Икару естественным образом вырвался вперед. Это доказывало, что панель мастерства, вероятно, была связана с его душой, иначе техника меча теневого клона должна была бы улучшаться синхронно с его собственной. В таком случае, эффект от использования теневого клона для прокачки навыков значительно снижался. Впрочем, об этом пока можно было не думать. Сейчас его проблемой был недостаток чакры, а не времени, так что не было никакой необходимости использовать теневых клонов для повышения мастерства. Разве что когда-нибудь он сможет поймать одного из хвостатых зверей и развить технику поглощения чакры до уровня, позволяющего извлекать чакру биджу. Но до тех пор приоритет чакры всегда будет выше приоритета времени. Эти мысли промелькнули в его голове, и Икару сконцентрировался на противостоящем ему теневом клоне. Однако, даже когда теневой клон рассеялся, он так и не смог одержать над ним полную победу. Это доказывало, что в ближнем бою теневой клон почти не уступал ему, и единственным недостатком, вероятно, была его посредственная устойчивость к ударам. Конечно, существенную роль играл и расход чакры, значительно превышающий затраты оригинала. Поскольку теневой клон изначально был создан из чакры, каждое его движение требовало энергии, особенно во время боя, когда затраты становились поистине огромными. Это объясняло, почему немногие использовали эту технику в прямых столкновениях, слишком расточительно. К счастью, Икару и не собирался применять ее в бою. Он практиковал технику лишь для того, чтобы скрыть свои действия от посторонних глаз. В последние несколько дней, чтобы не тратить впустую чакру сынья, ему приходилось ежедневно совершать переходы между пещерой и главным штабом. Это не только отнимало драгоценное время, но и могло привлечь нежелательное внимание. Теперь, освоив технику теневого клонирования, он мог оставить своего клона в главном штабе, а сам надолго задерживаться в пещере. Такая стратегия уменьшала количество перемещения и снижала риск быть обнаруженным. К тому же, если в главном штабе произойдет что-то важное, теневой клон сможет мгновенно передать информацию, просто развеяв технику. Таким образом, Икару всегда будет в курсе событий. Возможно, пора захватить еще пленных, подумал он, быстро собирая свои вещи и снова применяя технику теневого клонирования. Глядя на появившегося клона, Икару сказал: «Ты останешься здесь и сразу сообщишь мне, если что-то произойдет». «Ок». Теневой клон показал ему жест «Ок». Увидев это, Икару улыбнулся и тихо покинул главный штаб. Конечно, он шел не захватывать пленных, это подождет до следующей миссии. Сейчас его путь лежал к той пещере, где он еще не собрал сегодняшнюю порцию чакры. Быстро двигаясь, ближе к вечеру Икару наконец добрался до нужного места. Внимательно осмотрев окрестности и не обнаружив ничего подозрительного, он осторожно уничтожил оставленные следы и проскользнул в подземный проход. Спустя несколько десятков секунд Икару оказался в глубине пещеры, где снова встретился с Сынья. В отличие от предыдущих дней, теперь Сынья стал намного молчаливее и при встрече больше не пытался использовать хитрости, хотя в его глазах по-прежнему горела неприкрытая ненависть. Икару посмотрел на него и спокойно произнес: «Ты знаешь, не сопротивляйся». Сказав это, он сложил печати и применил ниндзюцу, технику поглощения чакры. Сгусток чакры окутал его правую руку, и Икару подошел вплотную, положив ладонь на голову пленника. В следующий момент потоки чакры начали вытекать из тела Сынья, проходя через правую руку Икару и вливаясь в его собственное тело. Примерно через 20 секунд Икару убрал руку. Открыв панель, он увидел, что запас чакры увеличился примерно на 3000 единиц. Удовлетворенно кивнув, Икару достал три солдатские пилюли и положил их в рот Сынья. Пленник, не говоря ни слова, стал жевать их, но выражение его лица явно показывало, что он не прочь был бы съесть и самого Икару. Икару это не беспокоило. Пока пленник обеспечивал его чакрой, его мысли не имели значения. В то же время Икару был рад, что Сынья не был избалован своим кланом. Хоть его характер и был немного взбалмошным, он не был из тех, кто легко сдается. Иначе Икару не смог бы так эффективно использовать его как источник энергии. Конечно, Икару понимал, что пленник продолжал накапливать чакру не только чтобы скоротать время, но и в ожидании шанса на побег. К сожалению, этот шанс вряд ли ему представится. Если бы Икару не освоил технику теневого клонирования у пленника, возможно, и был бы шанс сбежать. Но теперь, когда сам Икару лично следил за ним, у пленника не было никакой надежды на освобождение. Однако нельзя лишать его всякой надежды. Если он впадет в отчаяние и прекратит вырабатывать чакру, в конечном итоге пострадаю я сам, размышлял Икару, покидая пещеру, как обычно. Только на этот раз он не вернулся в главный штаб, а остался под землей, найдя укромное место, где самостоятельно практиковал технику отражения сердца. Глава 102. Перегруппировка сил. Тренируясь в технике отражения сердца, Икару одновременно пересматривал и схему распределения своей чакры. Теперь, когда техника теневого клонирования была освоена на базовом уровне, освободилось целых 2000 единиц чакры, требующих нового применения. Почему он решил не продолжать совершенствование техники клонирования? Причин было две. Во-первых, первый уровень этой техники временно удовлетворял его текущие потребности, и не было смысла тратить драгоценную чакру на ее улучшение. Во-вторых, во время выполнения задания Икару из соображений безопасности всегда поддерживал высокий уровень чакры. Тренировка большинства других навыков не создавала дополнительных расходов, но техника теневого клонирования была особым случаем. Созданные теневые клоны равномерно распределяли чакру оригинала. Даже если сразу же отменить технику и ничего с ее помощью не делать, Икару не получил бы обратно всю затраченную энергию. Около 10% чакры каждого клона безвозвратно терялось. Это означало, что если при уровне чакры в 8000 единиц он создавал одного теневого клона, то при отмене техники терял около 400 единиц энергии. С двумя клонами потери возрастали до 500 с лишним, а чем больше создавалось копий, тем существеннее становились потери. Такая расточительность была абсолютно неприемлема для Икару. Поэтому он мог тренировать эту технику только в периоды отдыха, когда не требовалось поддерживать высокий уровень чакры, а в ближайшее время ему предстояло выполнять задания, что исключало возможность полноценных тренировок. Поразмыслив некоторое время, Икару принял решение направить 1500 из освободившихся 2000 единиц чакры на практику техники отражения сердца, что принесет ему дополнительные 9 очков мастерства, вместе с 21 очком, получаемым от первоначально выделенных 3500 единиц. Это даст в сумме 30 очков мастерства ежедневно. Учитывая, что каждые 3 очка в этой технике увеличивают эволюцию Шарингана на единицу, 30 очков принесут впечатляющие 10 единиц эволюции. Если прибавить к этому 3 единицы эволюции, накапливаемые от расхода 600 единиц чакры для поддержания Шарингана в активном состоянии на протяжении 15 часов в день, то ежедневный прирост эволюции его глаз увеличится до 13 единиц, весьма значительный показатель. Оставшиеся 500 единиц чакры Икару планировал использовать для техники огненного феникса, получая дополнительные 6 очков мастерства. В сумме с 10 очками от ранее выделенных 850 единиц это составит уже 16 очков мастерства ежедневно. Кроме того, появилась возможность перераспределить чакру, ранее выделявшуюся на технику телесного мерцания. Поскольку эта техника достигла совершенства, дальнейшие тренировки стали излишними. Эту чакру Икару направил на ускорение развития техники поглощения чакры. Энергию, использовавшуюся для стиля меча Канахи, стиля меча Учиха и метания ниндзя-инструментов, он решил полностью переориентировать на новый синтетический навык, технику меча, объединяющую лучшие элементы предыдущих стилей. Такое решение обеспечивало достаточный приток чакры к этой важной боевой технике. Распределение чакры, отведенной на демоническую иллюзию, технику сковывающего кола, иллюзию Шарингана и технику исцеления, Икару оставил без изменений. Подводя итог, из общих 10 тысяч единиц чакры 5 тысяч теперь использовались для техники отражения сердца, обеспечивая 30 очков мастерства ежедневно. Еще 1300 единиц направлялись на технику огненного феникса с отдачей в 16 очков мастерства в день. Следующие 1700 единиц равномерно распределялись между демонической иллюзией, техникой сковывающего кола и иллюзией Шарингана, принося по 10 очков мастерства каждый день для обеих техник. Из оставшихся 2000 единиц 600 тратились на технику исцеления, давая 7 очков мастерства ежедневно, и еще 600 поддерживали активацию Шарингана, обеспечивая постоянные 3 единицы эволюции. Последние 800 единиц чакры распределялись между техникой поглощения чакры и техникой меча. Обе техники не требовали значительных затрат энергии, и этого количества хватало для получения 20 очков мастерства в совокупности. Но это была лишь часть энергетического бюджета. Дополнительно Икару располагал чакрой, поступающей от чакровой батарейки, пленного ниндзя, используемого как источник энергии. Эту чакру он намеревался полностью инвестировать в тренировку техники огненного феникса и техники отражения сердца. Только такой интенсивный подход позволил бы ему в кратчайшие сроки освоить изменение формы и природы огненной чакры, а затем разработать вторую стихийную природу чакры. Одновременно это ускорило бы эволюцию его шарингана до стадии 3 тамоя, уровня, на котором возможности глаз клана Учиха раскрываются по-настоящему полно. Погрузившись в эти расчеты, Икару машинально повернул голову в сторону глубины туннеля, словно мог разглядеть сквозь толщу камня яростно тренирующегося в дальней пещере Сынью. Постояв так некоторое время, он медленно отвел взгляд и вернулся к собственной практике. Незаметно пролетели 2 дня, короткие выходные закончились, и снова пришло время выполнять боевые задания. На этот раз миссия Икару, как и прежде, заключалась в патрулировании той же территории, а большинство товарищей по команде оказались знакомыми по предыдущим операциям. Это не было простым совпадением, командование намеренно формировало отряды таким образом. Причина проста и логична. Знакомая обстановка и проверенные боевые товарищи позволяют ниндзя проявить максимум своих боевых возможностей. Поэтому, как правило, в течение определенного периода шиноби получали схожие по характеру задания, без резких переходов от простого патрулирования к сложным операциям по диверсии или шпионажу. Конечно, бывали и исключения. Как, например, месяц назад, когда Икару только вернулся на фронт. Тогда его первым заданием было обычное патрулирование, а второе неожиданно превратилось в экстренную поддержку гибнущему отряду. Однако подобные ситуации возникали только по 2 причинам. Либо катастрофически не хватало людей, и требовалось срочно заполнить бреши в обороне, либо конкретные способности шиноби могли оказаться решающими для выполнения критически важной задачи. Тот случай экстренной поддержки относился к первому типу. В тот день шиноби камня предприняли массированное наступление, а главный штаб не смог выделить достаточно подкреплений, и командованию пришлось бросить в бой Икару вместе с другими отдыхающими ниндзя, экстренно перебросив их на передовую. Жестокость того сражения до сих пор стояла перед глазами Икару, но, к счастью, такое случилось лишь однажды. Оценивая текущий состав отряда, Икару с тревогой отметил, что генинов стало гораздо меньше. Причина была очевидна. Затяжная война выкашивала молодых неопытных ниндзя быстрее, чем Академия успевала подготовить новых. А без достаточного количества генинов, традиционно принимавших на себя первый удар противника, эту опасную роль вынужденно приходилось исполнять чунинам, основной боевой силе деревни. Икару понимал, что это предвещает. Грядущие сражения станут еще более жестокими, а смертность среди чунинов, составляющих костяк боевой мощи Конохи, достигнет невиданного ранее пика. И только когда одна из воюющих сторон окончательно надломится под тяжестью потерь, эта бессмысленная война, возможно, наконец подойдет к своему кровавому завершению. Всем выдвигаться. Прервал мрачные размышления Икару резкий приказ командира. Отряд молча построился и начал движение по заранее определенному маршруту к месту выполнения задания. Глава 103. Долгожданная возможность. В то же время в недрах скрытой пещеры Икару убрал ладонь с головы Сынья. По уже сложившейся традиции он дал пленнику 3 солдатские пилюли, обеспечивая достаточное питание для выработки чакры, после чего вернулся ко входу в подземелье. Глядя вдаль в направлении главного штаба, Икару задумчиво пробормотал: «Судя по времени, мой теневой клон, похоже, тоже должен выдвигаться». И действительно, Икару, сопровождавший основные силы, был всего лишь его теневым клоном. Изначально он планировал отправить туда свое настоящее тело, но, поразмыслив над тем, что дорога от штаба до этого места не представляла особой опасности, решил не тратить время впустую на перемещение. Проведя немного времени снаружи и глубоко вдохнув свежего воздуха, Икару бесшумно вернулся в подземелье. Найдя подходящее место, Он сел в позу лотоса и сразу приступил к использованию только что полученных 3000 единиц чакры для тренировки техники отражения сердца. Согласно его первоначальному плану, эти 3000 единиц чакры должны были быть разделены поровну для практики отражения сердца и техники огненного феникса. Но в его нынешнем положении нелегала практика огненных техник могла слишком легко привлечь нежелательное внимание, поэтому от этой части тренировок пришлось временно отказаться. На самом деле, такая ситуация сохранялась не только сейчас, но и в течение предыдущих 2 дней. Это привело к тому, что количество тренировок отражения сердца значительно превысило запланированное, в то время как развитие техники огненного феникса застопорилось. Впрочем, Икару не придавал этому большого значения, он не был таким уж упрямцем. Когда теневой клон прибудет, и он сможет официально появиться на виду, то вполне сможет наверстать упущенное с огненной техникой. В конце концов, важно было лишь то, чтобы общий прогресс шел по плану. Не имело смысла зацикливаться на распределении чакры в течение каждого дня. Те же принципы он применял и к развитию других навыков. Незаметно пролетело несколько часов. Когда начал приближаться вечер, у входа в подземелье бесшумно возникла темная фигура. Осмотревшись по сторонам и убедившись в безопасности, она раздвинула траву и прыгнула внутрь. Внизу Икару резко открыл глаза, почувствовав присутствие. В следующий момент перед ним возникла знакомая фигура, его собственный теневой клон. Без слов, лишь обменявшись многозначительными взглядами, теневой клон отменил технику. Бум! Облако чакры рассеялось, и клон исчез. Вместе с ним Икару получил не только небольшое количество оставшейся чакры, но и все воспоминания клона за эти 2 дня. Закрыв глаза на мгновение, чтобы полностью усвоить полученную информацию, он снова использовал технику теневое клонирование, создал новый клон и тихо покинул подземелье. Теневой клон занял его место, став новым стражем пленника. Таким образом, они успешно поменялись ролями, и теперь Икару наконец мог официально появиться снаружи, не вызывая подозрений. О последующих днях нечего особо рассказывать, кроме еды, сна и обязательного патрулирования, Икару только и делал, что тренировался, продолжая ежедневно выкачивать чакру из своего пленника сынья. Что касается столкновений с врагами, на вверенной ему территории их не происходило, хотя в зонах ответственности других отрядов случилось несколько стычек, и однажды ему пришлось оказывать поддержку товарищам. К сожалению, в тот раз противников было слишком много, и он не смог незаметно захватить кого-то из них живым. Пришлось с тяжелым сердцем уничтожить врагов. Именно поэтому, хотя миссия уже почти подошла к завершению, его чакровая батарейка по-прежнему состояла только из одного сынья. Когда Икару размышлял, не воспользоваться ли завтрашним выходным, чтобы отправиться ближе к линии фронта и захватить нескольких шиноби песка, судьба внезапно подарила ему идеальную возможность. В тот день после полудня, во время последнего обхода леса, внезапно из чащи выскочила ниндзя-собака. Стремительно приблизившись, она резко затормозила прямо перед Икару. Он без труда узнал ее, это была Кияга, призывное существо командира отряда Тадыукё. Судя по ее спешке, она явно принесла какой-то срочный приказ. И действительно, не успел Икару даже раскрыть рот для вопроса, как она скороговоркой произнесла: 312-й краткий отряд, господин Укё приказывает вам немедленно направиться в сектор Е12. 108-й краткий отряд подвергся нападению, им срочно требуется ваша поддержка. 312-й краткий отряд, это был внутренний номер группы под командованием Икару, а сектор Е12 представлял собой патрульную зону 108-го отряда, непосредственно прилегающую к их собственной зоне Е11. Было вполне естественно, что при нападении требовалась срочная подмога. Икару без лишних слов ответил: «Хорошо, я понял. Кияга, можешь возвращаться с докладом». «Гав», — откликнулась собака и торопливо добавила: «Поторопитесь, там, кажется, довольно много врагов». Сказав это, она молниеносно умчалась обратно. Глядя на ее исчезающий силуэт, Икару довольно пробормотал: «Много врагов. Это же просто отлично». Без малейшего колебания он мгновенно достал свисток и решительно подул в него. Не прошло и минуты, как к нему прибыли 3 его подчиненных. «Командир, что случилось?» — сразу спросил один из них. Икару без промедления изложил ситуацию о нападении на 108-й краткий отряд и требовании командира оказать экстренную поддержку. Затем решительно скомандовал: «Немедленно собирайте снаряжение, выдвигаемся». На самом деле, собирать было особо нечего, Для выполнения боевых миссий все выходили полностью экипированными, так что они почти сразу выдвинулись к месту назначения. Однако, не успев даже добраться до сектора Е-12, они сами подверглись внезапному нападению шиноби песка. Стихия ветра. Техника серповидной ласки. Раздался приглушенный возглас из-за деревьев. В следующий момент воздух наполнился яростным ураганным ветром, который стремительно приближался к ним со всех сторон. Деревья на его пути, словно атакованные невидимыми острыми лезвиями, теряли ветви и листву, представляя жалкое зрелище разрушения. Увидев эту смертоносную технику, Икару и его отряд поспешили отступить в более безопасное место. Когда разрушительная стихия наконец утихла, и все вернулось к относительному спокойствию, Икару смог разглядеть нападавшего. Это был молодой человек примерно 20 лет, худощавого телосложения, с характерными треугольными глазами и заметно холодной аурой. Он опирался на огромный боевой веер, который, если Икару не ошибался, был особым инструментом ниндзя из деревни Скрытого Песка, знаменитым трехзвездным веером. Используя его для усиления техник стихии ветра, опытный шиноби мог значительно увеличить разрушительную мощь своих атак. Интересно, сколько звезд он открыл, используя технику серповидной ласки, мысленно отметил Икару, одновременно внимательно оценивая других трех противников. Помимо худощавого мужчины с веером, перед ними стояли еще три чунина из Сунагакури. Один из них особенно привлек внимание Икару, его лицо было разрисовано причудливыми разноцветными узорами, а за спиной он носил громоздкий цилиндрический предмет, своим видом напоминающий экипировку конкура из будущего. Однако самым интересным было то, что Икару заметил на его одежде точно такой же семейный герб, какой был у плененного им сына. Это открытие заставило глаза Икару загореться предвкушением. Он как раз ломал голову над тем, как заставить сына передать ему секретные техники управления марионетками, и с помощью этого нового пленника, возможно, смог бы найти долгожданную точку прорыва. Впрочем, это все было делом будущего. Ненадолго сосредоточив внимание на кукловоде, Икару быстро перевел взгляд на оставшихся двоих противников. По сравнению с худощавым мужчиной и кукловодом они выглядели гораздо более заурядно. Один, лет 17-18, обладал крепким телосложением, явно специалист по тайбзюцу, а второй, точнее, вторая, была редкой в мире шиноби женщиной-ниндзя чуть за 20, чью специализацию с первого взгляда определить было сложно. Вечером будет еще одна глава. Глава 104. Смертельная схватка. Пока Икару наблюдал за противниками, четверо шиноби песка тоже внимательно изучали его. Ничего не поделаешь, кто же в мире шиноби не знает о знаменитом Шарингане. Стоило Икару появиться, как трое его товарищей мгновенно скрылись из виду. После короткого напряженного противостояния сухощавый мужчина, возглавлявший группу из Сунагакури, нарушил тишину. Шаринган, ниндзя из клана Учиха. Услышав это, Икару мгновенно принял высокомерный вид и ответил вопросом на вопрос. «А ты кто такой?» В его голосе не было ни малейшего намека на уважение к Джонину. Да, Икару прекрасно видел, что перед ним стоял Джонин, но был ли он такубицу Джонином или обычным Джонином, этого он определить не мог. «ХМФ, какая дерзость!» Услышав тон Икару, сухощавый мужчина холодно фыркнул. «Малец, запомни имя того, кто тебя убьет, Джонин из Скрытого Песка, Шакадзе». Говоря это, он уже раскрыл свой трехзвездный веер и, завершив последовательность печатей, применил технику. Стихия ветра. Техника серповидной ласки. В следующий миг бушующий вихрь, наполненный бесчисленными вакуумными лезвиями, устремился к Икару. Глаза юноши слегка сузились, а внутри них стремительно вращался Шаринган. «Джонина оставьте мне, с остальными тремя разберитесь сами», не оборачиваясь, произнес он. Даже не проверив, услышали ли его подчиненные, Икару выхватил короткий меч на поясе и ринулся навстречу урагану. Хотя вакуумные лезвия были невидимы и неосязаемы, их соприкосновение с воздухом все же оставляло слабые следы. Обычному человеку было бы крайне сложно их заметить, но Икару с его двухтомайным шаринганом мог четко различать эти следы. К тому же, благодаря навыку техника меча пятого уровня, даже находясь в центре шторма, он с непревзойденной точностью разбивал вакуумные лезвия. Звон мечей непрерывно раздавался в воздухе, отражая атаки невидимых лезвий. Икару стремительно приближался к Шакадзе. Увидев это, зрачки Джонина песка слегка расширились. Он с силой потянул свой трехзвездный веер, открывая его еще на один сегмент и обнажая вторую отметину. Одновременно он молниеносно сложил печати, наполнил веер огромным количеством чакры ветра, а затем резко взмахнул им. Стихия ветра. Техника великой серповидной ласки. В следующее мгновение поднялся еще более свирепый ветер, чем прежде, с гораздо более плотным потоком вакуумных лезвий. Однако Икару по-прежнему не выказывал ни малейшего страха. Он продолжал движение против ветра, виртуозно размахивая коротким мечом. Ни одно вакуумное лезвие не могло приблизиться к нему ближе, чем на метр. Тем временем началось сражение между шестью другими шиноби. Из-за интенсивности боя между Икару и Шакадзе они по взаимному молчаливому согласию перенесли свои схватки дальше от центра. Икару бросил мимолетный взгляд в их сторону, но не заметил, чтобы кто-то получил решающее преимущество. Значит, исход всего боя в конечном итоге будет определяться результатом его противостояния с Джонином. С этой мыслью Икару сосредоточился и ускорил свое продвижение вперед. Увидев его намерение, Шакадзе без колебаний полностью раскрыл свой трехзвездный веер и начал складывать печати, очевидно, готовясь выпустить еще более мощную технику. Однако на этот раз Икару не дал ему такой возможности. Почувствовав, что расстояние стало подходящим, Икару немедленно применил технику телесного мерцания, резко увеличив свою скорость. Для обычного человека такой поступок был бы откровенным самоубийством. Но Икару был не таким, как все. Обладая двухтомным шаринганом, он мог благодаря своей усиленной способности наблюдения вовремя уклоняться от стремительно летящих вакуумных лезвий. Заплатив определенную цену, он прорвался сквозь зону действия техники «Стихия ветра». Техника великой серповидной ласки и возник прямо перед Шакадзе. К этому моменту противник еще не завершил подготовку своей следующей техники. Встретив ошеломленный взгляд врага, Икару взмахнул коротким мечом. Шакадзе среагировал не менее молниеносно. Увидев рубящий удар, он без малейшего колебания прервал формирование техники, метнулся в сторону и укрылся за веером. Дзинь! Меч ударился о веер, издав глухой металлический звон. Икару настойчиво продолжал атаку, быстро отводя меч, он изменил позицию и вновь атаковал с другого направления. Почувствовав опасность, Шакадзе немедленно сложил веер и с силой взмахнул им, пытаясь отбросить как меч, так и самого Икару. Однако реакция молодого учихи была молниеносной. Едва заметив малейшие движения противника, он отдернул меч, снова сменил позицию и нанес молниеносный укол с другого угла. Икару полагал, что даже если этот удар не ранит противника, то хотя бы заставит его отступить. Но неожиданно для него, Джонин Песка простым, но элегантным движением нейтрализовал угрозу. Он вновь раскрыл только что сложенный веер и, используя его край как опорную точку, мастерски развернул его на 90 градусов, идеально блокируя атаку. Меч Икару скользнул по поверхности веера, издав неприятный скрежет, от которого сводило зубы. Воспользовавшись моментом, Шакадзе быстро сложил печати и, не дав Икару продолжить атаку, нанес удар ладонью. Несмотря на то, что эта ладонь находилась почти в метре от тела Икару, его все равно отбросило назад. Вернее, не отбросило, а буквально отшвырнуло мощным порывом ветра. Если Икару не ошибался, это была техника Ц-ранга, стихия ветра, штормовая ладонь. Хотя эта техника была всего лишь базовой техникой ветра, у нее было немало применений, и простейшим из них было именно отбрасывание противника. Настоящая же ее сила заключалась в способности взаимодействовать с метательным оружием, сюрикенами и кунаями, используя давление ветра для их ускорения и повышая точность попадания и смертоносность. Как сейчас, едва Икару отшвырнуло, а он еще не успел приземлиться, как увидел, что Шакадзе достал кунаи и снова складывал печати, очевидно, готовясь нанести двойной удар. К сожалению для противника, хоть его движения и были стремительными, для глаз Икару, усиленных шаринганом, они не казались такими уж непреодолимо быстрыми. По крайней мере, у него оставалась возможность для контратаки. Едва коснувшись земли обеими ногами, Икару молниеносно выхватил из сумки с инструментами три сюрикена. Затем, даже не глядя, метнул их с отточенной уверенностью. Этот, казалось бы, небрежный бросок заставил волосы на затылке Шакадзе встать дыбом, и он, не раздумывая, бросился в сторону. Но три сюрикена, столкнувшись в воздухе, искусно изменили свои траектории, идеально перекрыв путь к отступлению Джонина Песка. Что? Шакадзе внутренне содрогнулся и поспешно поднял кунай, в последний момент отразив атаку одного из сюрикенов. Однако для блокирования остальных двух времени уже катастрофически не хватало. В отчаянии он изо всех сил вывернул тело, пытаясь избежать смертельного попадания этих двух сюрикенов. Шер-р-р-р. Раздался характерный звук лезвия, рассекающего плоть. Один из двух оставшихся сюрикенов все-таки настиг Шакадзе, рассекая его плечо и оставляя рану длиной в несколько сантиметров. Яркие капли крови тут же просочились из раны, быстро окрашивая одежду в алый цвет. Бросив беглый взгляд на рану, Шакадзе снова посмотрел на Икару, но теперь его взгляд был полон опасения и нового уважения. Дело было не в самих трех сюрикенах, на первый взгляд простых, но демонстрирующих высочайший уровень мастерства владения оружием. Чтобы запустить эти три сюрикена таким образом требовалось не только безупречное чувство времени, но и способность точно предсказать поведение противника. Икару, казалось, справился с обоими условиями. Иными словами, если дать этому молодому учихе достаточную дистанцию, он мог с легкостью превратить бой в смертельную игру с заранее известным победителем. Однако, как говорится, хозяин знает свой дом лучше других. На самом деле, Икару не был особо уверен в своем предсказании. Они сражались совсем недолго, и он еще не мог точно предугадать действия противника. Он просто инстинктивно почувствовал, что в том направлении шансы выше, и решил рискнуть. Кто бы мог подумать, что один из сюрикенов действительно найдет свою цель. Честно говоря, удивление Икару было не меньше, чем у его противника, но это не мешало ему демонстрировать полную уверенность в своих действиях, оказывая психологическое давление на опытного джонина. Глава 105. Испытание силы. Впрочем, Шакадзе все же был джонином и быстро взял себя в руки. Снова взглянув на Икару, он по-прежнему выглядел настороженным, но уже без прежнего страха. Вероятно, он понял, что предыдущая атака Икару была скорее случайностью, иначе тот не стоял бы здесь, разыгрывая представление. Поняв, что противника не удалось обмануть, Икару не расстроился. Как раз кстати, он и сам хотел проверить свою силу. Вспомнилось, как в свое время, сражаясь с джонином скрытого камня Кабарой Шуджи, он оказался прижат к стенке, даже когда тот не использовал полную силу. Теперь же, спустя несколько месяцев, его шаринган с одним томой превратился в шаринган с двумя томой, и его способности значительно возросли. Ниндзюцу, стихия огня, техника огненного феникса, повысилась с ЛВ-3 до ЛВ-4, затрагивая как изменение формы, так и изменение природы чакры, значительно улучшив гибкость и силу техники. Гиндзюцу, демоническая иллюзия, техника сковывающего кола, также выросла с начального уровня ЛВ-2 до почти ЛВ-4, увеличив как скорость активации, так и силу иллюзии. Его основная боевая техника, стиль меча Канахи, достигла идеального уровня ЛВ-5 с ЛВ-3. Также улучшились техника телесного мерцания и метания ниндзя-инструментов. Первая выросла с ЛВ-3 до совершенного уровня ЛВ-4, а вторая – с ЛВ-4 до совершенного уровня ЛВ-5, демонстрируя значительный прогресс. Помимо улучшения существующих навыков, он освоил стиль меча Учиха, более подходящий для шарингана, и также довел его до совершенного уровня ЛВ-5. Более того, он объединил эту технику со стилем меча Канахи, создав более подходящую для себя и более продвинутую технику владения мечом. Кроме того, в области гиндзюцу, помимо демонической иллюзии, техники сковывающего кола, он также изучил иллюзию шарингана, доведя ее до ЛВ-3, что также дало хорошие результаты. Все это в совокупности привело к значительному прогрессу как в ближнем, так и в дальнем бою. Поэтому Икару очень хотелось узнать, способен ли он теперь победить Кабару Шуджи. Он не забыл, что Мизутани Сидзука погибла от рук того человека, пытаясь помочь ему. Однако прямо сейчас идти искать его было бы неразумно. А перед ним как раз стоял Шиноби Песка, чья боевая сила была слабее, чем у настоящего джонина, но сильнее обычного такубицу джонина. Икару, конечно, не собирался упускать такую возможность. Видя пылающую жажду битвы в глазах Икару, Шакадзе почувствовал себя оскорбленным. Ведь он джонин, а противник всего лишь чунин. Откуда у него смелость бросать вызов? Только потому, что он ниндзя из клана Учиха. ХМФ, всего лишь шаринган с двумя томой, пронеслось в голове Шакадзе, когда он высвободил всю свою боевую ауру. Мгновенно на Икару обрушилось давление смерти. Его дыхание слегка сбилось, но быстро восстановилось. Обычный ниндзя среднего или низшего ранга с неустойчивой волей, столкнувшись с таким давлением, вероятно, впал бы в отчаяние, обнажив свои слабые места. Но Икару был другим. Его амбиции были далеко за пределами понимания обычных жителей мира Шиноби. Простое давление смерти никак не могло поколебать его решимость. И так возникла странная сцена. Шакадзе с серьезным выражением лица, окутанный угрожающей аурой, и Икару, спокойный и собранный, с интересом наблюдающий за противником. Время шло секунда за секундой. Видя, что Икару остается невозмутимым, Шакадзе наконец не выдержал и заговорил: «Ты». Но как только он произнес первое слово, Икару пришел в движение. Свист, свист, свист, три сюрикена полетели в цель. Увидев это, Шакадзе быстро остановился, сконцентрировался и направил чакру ветра в свой веер, затем резко взмахнул им. Следом мощный порыв ветра отбросил все три сюрикена. Это не было ниндзюцу, а просто использование чакры ветра, подобно тому, как Сарутоби Асума направлял чакру ветра в свой клинок чакры, увеличивая его пробивную силу. Этого можно было достичь, завершив как изменение формы, так и изменение природы чакры ветра. По тому же принципу, завершив изменение формы и природы огненной чакры, можно было гибко ее использовать. Именно так сейчас поступил Икару, быстро уклонившись от налетевшего шквала. Затем, сосредоточившись, он направил огненную чакру с высокотемпературными свойствами через ладонь в короткий меч. Тут же этот короткий меч, полученный от Такубицу Джонина скрытого камня белого камня Ранса, изменил цвет с белоснежного на темно-красный, а по его лезвию заплясали языки пламени. Ощущая жар, исходящий от меча, Икару был в восторге. Наконец-то исполнилась его давняя мечта о двойной атаке, физической и магической. Если этот удар достигнет цели, враг не только получит рану, но и ожог от высокой температуры, двойной удар, двойная боль. Икару не мог дождаться, чтобы испытать это. Задумано, сделано. Он мощно оттолкнулся от земли, словно стрела устремившись вперед, и в мгновение ока оказался справа от Шакадзе. Затем взмахнул мечом, целясь прямо в шею противника. Почувствовав жар, исходящий от лезвия, Шакадзе не осмелился быть небрежным и быстро закрутил свой веер, готовясь блокировать удар. Но в этот момент его внезапно охватила сонливость, заставляя захотеть закрыть глаза. Плохо. Внутренне встревожился Шакадзе, прикусив язык до крови, которая потекла из уголка рта. Это привело его в чувство. Нужно отдать должное. Боевой дух Джонина был намного сильнее, чем у Чунинов и Генинов. Даже когда Икару изо всех сил активировал свой шаринган, он все равно не смог загипнотизировать противника. Возможно, это также было связано с близостью опасности. В любом случае, прежде чем короткий меч Икару достиг цели, Шакадзе уже пришел в себя. Затем противник даже не пытался блокировать атаку напрямую, а просто резко отклонился назад, уклоняясь от удара Икару. Увидев это, Икару сохранил невозмутимое выражение лица, повернул запястье, и меч плавно сменил горизонтальный удар на диагональный, целясь в грудь Шакадзе. В следующий момент меч прошел сквозь тело Шакадзе, оставив на земле горячие песчинки. Да, именно песчинки. Оказалось, в момент, когда меч вот-вот коснулся его, Шакадзе успел применить технику песчаного клона, в результате чего удар Икару ушел в пустоту. Икару на самом деле увидел движение противника, но тот явно имел опыт сражений с шаринганом и вовремя отвел взгляд, не дав ему возможности вмешаться. «Стихия ветра. Техника великой серповидной ласки», — выкрикнул Шакадзе. Пока Икару отводил свой короткий меч, Шакадзе, избежавший опасности, уже начал контратаку. С первого удара он использовал стихию ветра, технику великой серповидной ласки на полную мощность. В предыдущих двух случаях Икару еще осмеливался продвигаться вперед через ветряной шторм, но в этот раз он не решился. Причина была проста: этот шторм был слишком страшен. В предыдущих двух случаях с деревьев вдоль пути падали только ветки и листья. А в этот раз не то что ветки и листья, сами массивные деревья были вырваны с корнем, а затем разрезаны на куски бесчисленными лезвиями воздушного вакуума. Даже почва была содрана слоями. В такой ситуации не то что пробираться сквозь шторм, даже приближаться к нему Икару считал крайне опасным. Поэтому, без малейших колебаний, он сразу применил технику телесного мерцания, быстро побежав в сторону, чтобы выйти из зоны поражения шторма. И не только он, три шиноби песка и три шиноби Конохи, сражавшиеся на периферии, увидев эту ужасающую сцену, тоже поспешили отступить еще дальше, не осмеливаясь задерживаться ни на мгновение. На какое-то время на поле боя остался только бушующий шторм, без единого человека. Глава 106. Тактическое отступление. Дан, отразив очередную атаку короткого меча Икару, Шакадзе раскрыл трехзвездный веер и умело блокировал им брошенные следом сюрикены. Затем, влив чакру стихии ветра в свое оружие, он резко взмахнул веером, заставив Икару, который снова попытался приблизиться, отступить. Воспользовавшись этим моментом, Шакадзе быстро сложил печати и с помощью трехзвездного веера создал мощную ветряную технику, накрывшую обширную область, где находился Икару. В такой ситуации у Икару обычно было два варианта действий. Если мощь ветряного шторма была невелика, он мог положиться на острую наблюдательность своего шарингана и атаковать напрямую. Но если шторм был слишком сильным, он предпочитал временно отступить и искать другую возможность для атаки.